Глава вторая. Несколько дней среди нас царят идиллия и гармония, хотя бы в отношении ночлега и приема пищи. Этим заведовала матушка Софи. Готовки она и год назад меня не подпускала, а теперь и подавно. Но я не в обиде, нам же лучше. Правда, моя борьба со стихиями продолжалась, причем не в мою пользу. Присутствие матушки действовало на меня успокаивающе, и без разрушительных последствий поляна, которую мы облюбовали для тренировок и жилья, цвела и пахла. Ректор приходил всего раз, предупредить, что на неделю мы остаемся на попечении госпожи Ротовской. Все в команде расслабились, решив, что смогут отдохнуть от тренировок, но не тут-то было. Матушка понимала толк в дрессировке, особенно зарвавшихся оборотней, которые пытались словесно ужалить Софи. Я и раньше знала об обоюдной неприязни между смесками и кланами, но только сейчас ощутила, насколько она сильна. И пусть сама Софи была чистокровным оборотнем, но она защищала тех, кого презирали два могущественных клана. Все чаще я приходила к мысли, что позвать к нам матушку Софи было плохой идеей. Элайза и Асакура, которые вечно друг с другом соперничали, объединились против нее, но при этом в других вопросах держались особняком. Если их отправляли за дровами, шли не вместе, а порознь. Это касалось практически всего и несказанно раздражало меня. Даже проблема с Пенелопой ушла на второй план, а вот Ривен все еще не желал мириться с Пенни. В итоге я оказалась в эпицентре конфликтов. С одной стороны оборотни, с другой названный брат и подруга. Вечно так продолжаться не могло. Однажды взрыв должен произойти, а пока нам удавалось сохранять хрупкое равновесие. Во многом благодаря тому, что помощь Софи была необходима мне и моему бунтующему дару. Ее советы и твердая рука делали то, чего я не могла достичь самостоятельно. «Ласточка моя, ты опять задумалась?» — пожурила меня матушка. «Идем попьем чаю, пока твоя ватага разбежалась по лесу». Она ловко разожгла костер, сама же поставила котелок и кинула в воду травы. «Садись», — приказала, указывая на бревно. «Садись и слушай». Я вздохнула. Матушка Софи никогда не вмешивалась в мои медитации, если на то не было причин. Конечно, я должна была очистить сознание, а не перебирать в уме поступки друзей, но не это стало причиной вмешательства. «Ты вот воюешь с собой, с пробудившимися силами. Блуждающие не в первый раз выбирают носителя Хейли, и каждый, кого они привечали, смог справиться с могуществом. И знаешь почему? Потому что они выбирали опытного мага, и он... Нет, золотце мое, у них все получилось, потому что они радовались этой силе, благодарили сияющую за мимолетный дар». «Блуждающие стихии выбирают того, кто может изменить ситуацию, того, кто первым должен попасть под удар, но обязан выстоять и выжить». Я слушала внимательно и жадно, потому как даже ректор не удосужился толком все объяснить, только и слышала о концентрации энергии, контроле эмоций, но не могла смекнуть, каким образом все взаимосвязано. «Ты боишься, Хейли, и этот страх сковывает твой разум. Вместо того, чтобы плыть по течению вместе с новой силой, ты гребешь против, упорствуешь, сопротивляешься и неизменно проигрываешь». «Матушка, но что я должна сделать? Сомневаюсь, что мысленное обращение к стихиям подействует». «Ты о ментальном приказе?» «Конечно, нет». «Все намного проще и сложнее одновременно». Софи замолчала, отвлекаясь на чай. Она ловко налила горячий напиток в деревянные чарки. Одну протянула мне и присела рядом. «Пей медленно и осторожно, не обожгись». Откровенно говоря, мне не чай пить хотелось, а слушать, но раз матушка просит, нужно исполнять. Я подула на отвар и вдохнула травяной аромат. «Ты отвлекаешься на вещи, которые в твоем нынешнем состоянии не должны быть значимыми. Иными словами, настроение в твоей группе, конфликты ребят, их чувства — шелуха, не стоящая внимания». «Как хорошо, что я уже успела проглотить чай, иначе бы подавилась. Матушка!» «Я не закончила, ласточка моя. Пей чай и слушай, не перебивая». Я лишь вздохнула и больше не пыталась возражать. Ты должна стать безразличной ко всему и всем, не реагировать на чужие эмоции, боль, радость, но при этом суметь в нужный момент выпустить все чувства. Блуждающие стихии реагируют на твой эмоциональный фон. Если ты расстроена, природа вокруг чахнет, тлен покрывает землю, умирают животные. Ты обрадовалась, и природа возродилась из пепла. Это я знаю, сложно не заметить, когда уже месяц вижу последствия своих чувств и выпущенной стихии. Проблема не столько в тебе, Хейли, сколько в твоем окружении. «Окружение?» — эхом переспросила, забыв о наказе молчать. Матушка сурово посмотрела на меня, погрозила пальчиком, но продолжила. «Твоя команда должна создать тебе идеальные условия для тренировок, а вместо этого они все твои усилия сводят на нет». Между нами просвистел порыв ветра. Сильный, быстрый, костер моментально потух, искорки разлетелись в стороны. А я что? Молчу, заливаюсь краской стыда и молчу. Да, я разгневалась на такие слова названной матери. «Очередное доказательство, что ты думаешь о ком угодно, только не о себе», — вздохнула Софи. «Хейли, тебе необходимо стать деревянной куклой, без сердца и чувств, хладнокровной стервой, расчетливой дрянью. В противном случае ты убьешь не только себя, но и всех, кого любишь». «Матушка, при всем уважении, но как можно быть дрянью, черствым человеком и при этом помогать людям? Если стану такой, как вы говорите, это буду не я, да и...» «Ты сейчас не Хейли, а дерганная маленькая истеричка». «Матушка, ну-ка иди сюда». Софи с белоснежным платком в руке наклонилась к моему лицу, мгновение, и она больно сжала нос. «Вот и сопли подтерла. Надеюсь, на горшок ходить не разучилась». Я пораженно смотрела на родного человека и ровным счетом ничего не понимала. Она провоцирует меня на негативные эмоции, желает, чтобы я возненавидела ее или просто насмехается. Но в любом случае от меня она ненависти не дождется, как не дождется и грубости по отношению к друзьям. Понимаю, что должна абстрагироваться от всех эмоций, но это не значит, что я обязана закрывать глаза на чужую боль и горе. Хейли, пойми одну простую вещь. Ты лидер команды, но не мать этих ребят, а ведешь себя именно так. Они должны слушать твои приказы, выполнять требования. Они же все скинули на тебя, а это неправильно. Если они ссорятся между собой, должны самостоятельно прийти к решению, а не вываливать свои обиды на твое рассмотрение. Софи тяжело вздохнула. «Ишь ты, удумали дергать мою ласточку по пустякам. Я их быстро от подобного отважу. Да только если ты сама трезво мыслить не начнешь, ничего хорошего не выйдет. Я уйду, а они вернутся к прежнему поведению». «Матушка, а нельзя было сразу так сказать? Зачем было пугать разговорами о черствости?» Осторожно погладила морщинистую ладонь. «Я поняла, что вы пытаетесь втолковать мне, и сама вряд ли справлюсь поначалу. Но с вашей помощью у меня все получится». «Вот и славно, золотко. Допивай чай. Небось, остыл уже, о-хо-хоюшки». Я широко улыбнулась и отпила теплый напиток. И чуть не подавилась, услышав крик Элайзы, а затем и ругань Асакура. «А ну, пошли к Хейли!» — настаивала подруга. «Вот именно, пошли! Она докажет, что ты не права!» «Началось!» — прокомментировала матушка и поднялась с бревна. Ее грозному виду мог позавидовать и сам утративший имя. «Хейли!» — первой ко мне кинулась Элайза. «Хейли!» — вторил ей Асакура. «Она...» «Он...» «Молчать!» От окрика опешили не только оборотни, но и я подобралась. Столько раз видела, как матушка отчитывала взорвавшихся жителей приграничной деревеньки, воспитывала кошу, но подобного тона не слышала никогда. Казалось, она не просто в гневе, а едва сдерживает себя. «Посмотрите, на кого вы похожи, щенки!» Софи ухватилась за свою метелку. «Перекладываете свои проблемы на чужие плечи. Кто, по-вашему, Хейли, выгребная яма?» «Госпожа Ратовская!» — рыкнул Асакура. «Что вы себе позволяете?» «Я себе все позволить могу, в отличие от вас. Молчать и слушать. И вы тоже!» Потребовала матушка от моей команды. Как раз и Пенелопа с Риваном подошли. На них, как перстом, она и указала метелкой. Мне, откровенно говоря, было не по себе. И очень хотелось сбежать, да хотя бы в лес. Однако я решила, что тренировать волю и контролировать эмоции я должна учиться прямо сейчас. И смиренно смотреть на то, как матушка отчитывает провинившихся, ставя их на место, а заодно и мою выдержку дрессируя. «Одни не могут смириться с существованием друг друга, второй, хлебнув горе, решил стать тем, кого сам ненавидел, а третья — просто ленивая девчонка, не желающая бороться. И все вы, вместо того, чтобы самим сделать хоть что-то, перекладываете ответственность на своего лидера». «Госпожа Ратовская, вы все не так...» — начал Риван, но был тут же остановлен вездесущей метлой, уткнувшейся в его грудь. «Ты столько лет жил, как червь в земле. Не смел и слова против сказать. Облизывал господские сапоги, а теперь видишь в Пенелопе свою преемницу? Давно ли ты голос подавать научился и думать самостоятельно? Чем провинилась та, которая, как и ты, находилась в ужасных обстоятельствах? Ты быстро приспособился к новой жизни. Но это не значит, что так же могут остальные». Матушка прошлась вдоль застывших на месте ребят. «А ты, Пенелопа, так привыкла, что тебе отдают команды, что разучилась бороться за свою независимость и счастье? Какой ты хочешь для себя жизни? Выйти замуж за кого укажут, потому как родовита? Или все-таки заставить главу рода считаться с твоим мнением?» В ее словах было не просто зерно истины, а голая, ничем не прикрытая правда. Наше пребывание в лесу сопровождалось постоянными придирками Ривана к Пенни и их последствиям в виде выпущенной мной силы. То же касалось и оборотней. Пусть я плохо справлялась со своими стихиями, но катализатором всегда становился негатив со стороны ребят. «А вы?» — матушка не забыла об оборотнях. «Думаете, я не знаю, что с вами происходит? Я была в такой же ситуации и выбрала месть. У вас есть шанс на другой исход, потому как вы вольны от предрассудков своих кланов, иначе бы ни за что не согласились на сотрудничество в одной команде». Я меньше всего ожидала, что оборотни, до этого сжимавшие кулаки и сдерживавшие свои ипостаси, понуро опустят головы. Но хуже всего было другое. Если Элайза и Асакура признали друг в друге пару, это страшно. «Хейли, ласточка моя, сходи погуляй, будь умницей», — вдруг произнесла матушка. «И сделай милость, не накручивай себя». В полном молчании я покинула место боевых действий. С одной стороны, меня разрывали на части сомнения, правильно ли поступаю, оставив ребят на растерзание матушки Софи. Уж за нее я могла не переживать. Ей никто не сможет причинить вред. А с другой стороны, у меня не получалось выполнить просьбу матушки. Как не думать о том, что оборотни из враждующих кланов признали друг друга истинной парой? Слишком хорошо я помнила рассказ Софи. Слишком ясно представляла, на какую участь друзья желают себя обречь. Я брела по кромке опушки вдоль густых зарослей и деревьев, а потом встала как вкопанная. Разве не об этом говорила богиня Сияющая? Не о любви? Если правильно понимаю, то любовь между враждующими может привести к снятию ее проклятия, и ночь скорби превратится в день радости. Правда, опытным путем это сложно проверить, а ребятам я об этом сказать не могу, чтобы не дать ложную надежду без уверенности в успехе. Да эти заучки специально в объятия друг друга падут, чтобы увековечить свои имена как спасителей всех оборотней. Стоп, совсем не о том думаю. Прежде чем строить грандиозные планы, нужно обрести гармонию в команде. И какой я лидер, если не смогла приструнить ребят? Я облюбовала пенек и плюхнулась на него. Нет, рефлексировать я не собиралась. На самом деле была благодарна матушке, потому что слышать все эти отповеди от меня ребятам было бы больнее. К тому же они могли затаить обиду, а в Софи я верила. Кто, как не она, может подобрать ключик к любой душе и любому, даже самому черствому сердцу? Матушка во всем права. Нужно идти дальше и стремиться обуздать свой норов и желание угождать близким, пусть не по крови, но по духу людям. Если все будет продолжаться по-прежнему, мы ничего не достигнем. Я погрязну в разборках оборотней и перебранках названного брата с Пенни. Вздохнув, закрыла глаза и прислушалась к магии внутри себя. Спокойной она не была, но и бурлящего потока я больше не ощущала. Значит, я на верном пути, пусть до полного покоя еще очень далеко. Улыбнувшись почерневшему небу, невольно вспомнила о драконе. Наша связь выжжена, а это значит, что у меня больше нет стража. Сосущая пустота где-то в районе лопатки все реже одолевает меня. Я скучала, невероятно скучала по своему когтистому другу. Жалела о своем поступке. Пусть бы он еще трижды предал меня, но был бы рядом. Такой родной и уютный, свой, замечательный дракон. Я не находила оправданий его поступку, но во мне давно поселилась уверенность, что это было необходимо. «Как странно!» — выдохнула облачко пара, усмехнувшись своему голосу. «Иногда я произносила мысли вслух, забывая, что рядом нет Коши, который мог бы мне ответить. Я вновь вспомнила Райана и зажмурилась. Что он пережил? Что случилось с сильным мужчиной, который зачем-то изображал другого студента? И та кровь на нем в день чествования короля и королевы Академии. С того момента прошло больше 2 месяцев, и я, опасаясь навредить окружающим своим нестабильным даром, запрещала себе думать о принце, потому как спокойно предаваться размышлениям о нем у меня не получалось». И вот парадокс. Я сижу в лесу на пеньке, вспоминаю Райана, а стихии внутри меня не делают даже попытки вырваться наружу. Райан. Мне столько времени твердили, чтобы я не смела думать о нем или бередить сердечные раны. Нельзя вспоминать события в столице. Нельзя концентрироваться ни на чем, кроме обуздания дара. И лишь Софи показала несколько иной путь. Да, эмоции нужно контролировать, а вот стихии не подавлять, а взаимодействовать с ними, дружить. Словно почувствовав мои мысли, откликнулись стихии, и не перемешанными в бурном и страшном потоке, а сплетенными воедино в чарующем шарике, появившемся в моих ладонях. Зеленый, голубой, коричневый и красный. Красиво, завораживающе и не опасно. Вы милые. Шепнула в ладонь, будто магия могла услышать меня. Впрочем, чем демоны не шутят? Позор на мою голову за то, что я пыталась враждовать силами, ставшими частью меня, потому как они действительно понимали. Это безумно, непередаваемо и кажется совсем нереальным, но именно так и есть. Вместо одного шарика в руке появились 4. Они разделились по цвету и взлетели на уровень моего лица. «Что же мне с вами делать? Эта привычка говорить вслух однажды точно сослужит мне плохую службу». Стихии замерцали, выпуская множество искорок в пространство, а потом вновь слились воедино и молнии устремились к моей груди. Я не успела ни вздохнуть, ни зажмуриться, когда теплая волна разлилась по телу, перерастая в жар, сменяя зимней свежестью, а затем озорным дуновением легкого ветерка. Я жадно вдыхала ставший морозным воздух и щурилась от исходившего от меня света. Возможно ли, что я нашла дорогу к своей магии? Пусть и не совладала, но смогу взаимодействовать. Впервые за долгое время мне отчаянно захотелось увидеть Асгара и Кошу. И все равно, что мы поругались. Я громко позвала их, непонятно на что надеясь. Конечно, дракон не объявился, да и демон тоже. Но мне стало легче. Намного. Однажды мы обязательно увидимся. Это непременно случится, а пока... Я буду жить с новой магией, учиться управлять ею и помогать команде прийти к гармонии. Мои ребята обязательно станут близкими друзьями и семьей. Я сдержанно улыбнулась, чувствуя, как от груди вверх стремится магия. Если опять переборщу, быть в лесу новым бабочкам и зеленой травке. А еще слишком рано. все непременно будет хорошо».